Закваска. Разговариваешь с Евгением Ивановичем и кожей чуешь этот спортивный фактор. Думаешь, бизнес-партнеры Шаваловского тоже чуют. Человек вроде расслабленный, спокойный, говорит на отвлеченные темы, а ты в напряжении. В спортсменах запрятана эта пружина, мерцающая, способная распрямиться в любую секунду и быстро принять исходное положение. Это можно квалифицировать по-разному – энергичность, целеустремленность, жесткость даже. Так или иначе, но это сила, это бонус, данный спортсмену-бизнесмену. Это объем, полифония спортсмена-бизнесмена. За ней угадывается, предполагается возможность нестандартных мгновенных решений, готовность идти до конца. Я думаю, визави, скажем, Шаваловского подсознательно переживает, анализирует его энергетику и, думаю, ставит Шаваловскому, деловому партнеру, плюс. А вот интересно, этот самый спортивный бонус, он сразу дается или формулируется в процессе? Я спрашиваю об этом Евгения Шаваловского, владельца групп косметических компаний «Martinez Image». А чего не спросить, сидим конструктивно в центре Москвы на Большой Пироговке, Лужники, Олимпийский комитет рядом. Я тренировался у Станислава Алексеевича Жука, и этим многое сказано. Он заложил такой фундамент, который не только мою спортивную жизнь определил, но и мою жизнь в бизнесе в частности. Главный постулат школы Жука – нет такой цели, которой нельзя было бы достичь трудом. Не талантом, а в первую очередь трудом. После завершения спортивной карьеры работал в ЦК ВЛКСМ, занимался организацией массового спорта, «Золотая шайба», студенческий спорт. Потом коммерческий директор в «Совинтерспорте». Мы осуществляли выезд сборных команд на соревнования за рубеж, реклама через нас проходила спортивная. А потом, в начале 90-х, почувствовал, что можно самостоятельно заработать и организовал свое дело, создал компанию, которая торговала обувью. Сначала привозили обувь из Китая, потом сами стали шить и продавать здесь, в России.